Много масти красной, но еще больше масти черной. Пробудись, мое пыльное лето, и заставь бегать вне круга все, что не что нёс и чайник, и бубен, катастрофы и цвет мироздания. Мне не нужно больше писания, я взял почитать местный творник. Я поставлю свою способность.